чтобы можно было потом все переиначить и, в конце концов, замести следы своего подлого поведения в деле мултанцев. Папа, забывшись, рассказывает мне о мултанском деле и о Короленко громко, во весь голос. За стеной раздается сонный плач Сенечки. Папа разбудил его. Мама входит к нам и с укором, даже сердито, говорит папе: «Яков, перестань кричать, как студент! Что ты ее будоражишь ночью, когда ей давно спать пора? Она и так ходит сегодня весь день сама не своя. А ты еще подливаешь масло в огонь и Сенечку разбудил. Сию минуту скажи девочке спокойной ночи и пусть спит». Папа виновато говорит мне, разводя руками: «Ну, братец ты мой, значит, спокойной ночи, и все». Первый раз в жизни я так сержусь на маму. «Хорошо», — говорю я, как мне кажется, с достоинством, а на самом деле сердитым, кислым голосом. «Хорошо, только я не усну ни на полминуточки, если папа не доскажет мне, что сделали на суде Короленко и его друзья-журналисты». Мама безнадежно машет рукой и выходит из комнаты. А папа, присев около меня, досказывает тихо то, о чем я прошу. Короленко и журналисты записали от слова до слова весь судебный процесс. Весь, понимаешь? Они писали с утра до ночи 3 дня. На пальцах у них сделались кровоподтеки и мозоли от карандаша. Но они записали все. И спрятать это теперь уже невозможно. Вот что сделали писатель Короленко и его друзья-журналисты. «Ясно тебе теперь. Так спи». «Папочка, миленький», — умоляю я, — «одно словечко, одно. А кто всю эту подлость сделал? Кто убил нищего и взвел на праслину новотяков? Кто 2 раза осудил их?» Папа молчит, словно размышляет. «Папа, честное благородное слово, никому не скажу. Только одно слово. Это сделало правительство?» Папа тихонько трогает мою косу, заплетенную на ночь. «Ого!» — говорит он. «Коса-то коса, и вправду коса, до половины лопаток доходит». И, целуя меня, папа говорит шепотом мне в самое ухо: «Да, правительство, царское правительство, спокойной ночи». И уже в дверях, обернувшись ко мне: «А Мирон-то ведь прав, ты удивительно несносный ребенок». На завтра Лида Карцева говорит мне как бы вскользь: «У нас сегодня 3-й урок «Закон Божий». Ты свободна. Я тебе дам прочитать одну вещь. Тебе и Мане Фейгель. В гимнастическом зале прочитайте. Я взяла это у моего папы». 2 первых урока я сижу как во сне. С одной стороны, я прислушиваюсь к тому, как отвечают наши отстающие, с которыми мы занимаемся. С другой стороны, скорее бы прошли эти 2 урока, и Лида дала нам с Маней то, что обещала. Перед уроком «Закона Божия» мы бежим в «Пингвин», где Лида дает нам брошюру. Я быстро прячу ее под нагрудник школьного фартука. «Только смотрите», — говорит нам Лида многозначительно, — «помните». Во все время урока «Закона Божия» мы с Маней в гимнастическом зале торопливо читаем брошюру, которую нам дала Лида. Все остальные инославные, в особенности милая Зина Кричинская, не спускают глаз с двери, чтобы подать нам сигнал тревоги, если в зал войдет кто-нибудь из синявок. Брошюра озаглавлена так: «Дело мултанских ватяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам». Составлено Барановым, Короленко, Суходоевым под редакцией и с примечаниями Короленко.